Глава 30. Парадигма. Прошло не меньше 10 минут с того момента, как утихли все подозрительные звуки вне каюты. Коридорный свет более не мерцал, стекло иллюминатора никто не царапал, но затянувшаяся тишина была обманчивой. Геннадий чувствовал это, сидя под столиком и напряженно вглядываясь в светящийся промежуток щели под дверью. Его ноги давно затекли, спину ломило от неудобного положения, но он терпел. Страх был сильнее боли. Он не понимал, почему вдруг смолкли все эти страшные шумы. Может быть, он внезапно оглох на оба уха, а может и не было никаких видений, никаких зловещих звуков. Ничего подобного вообще не происходило, просто он сам начинает терять рассудок. В дверь постучали. Три ровных удара, точно три пули вонзились в его голову, заставив сильнее съежиться и облиться потом. Что делать? Спросить, кто там? Нет. Там никого не может быть. Не должно быть. Корабль пуст. Он сам его осматривал снизу доверху и никого не обнаружил. Никого. Черт, да что же это такое? Тук-тук-тук. Стук повторился вновь. Теперь он совпадал с сердечным ритмом. Гена зажмурился, стиснув зубы, а когда открыл глаза, то не понял, что с ним произошло. Будто необъяснимая телепортация переместила его в пространстве и во времени, не дав опомниться. Он стоял перед дверью, при этом находясь вне каюты, и настойчиво в нее стучался. По коридору разливался мягкий свет. Тихо играла музыка, бродили какие-то люди. Вокруг было чисто и красиво. Даже воздух казался свежее. «Ну и чего ты сюда ломишься?» — окликнул его сзади мужской голос. «А чего она заперлась?» — ворчливым женским голосом ответил Геннадий, сам того не желая. «Ты на номер хотя бы посмотри, прежде чем бузить». «Что с номером-то?» Гена поднял глаза повыше и уставился на цифру 54. «Ой!» «Вот тебе и ой!» — рассмеялся мужчина. «Какая каюта?» «54-я. А твоя 55-я. Ломишься к соседям, да еще и ворчишь». «Ох, голова моя садовая!» Осипов направился к следующей каюте. «Простите, перепутала». Изменился не только его голос, но и рост, и манера ходьбы. Более того, увидев свою руку, капитан с величайшим удивлением отметил, что она принадлежит совершенно другому человеку. Он буквально вселился в чужое тело. Тем временем пассажирка распрощалась со своим провожатым и вошла в незапертую каюту номер 55. «Ну, наконец-то ты вернулась! Замучилась тебя ждать!» — встретила ее сидевшая в каюте девочка лет 15. «Ой, можно подумать, я так долго отсутствовала!» «Конечно, долго, я чуть не задремала!» «Иди на свою дискотеку, она еще не началась, так что нечего пылить». «Я не пылю». Девчонка бодрым шагом направилась к выходу. «Все, я пошла». «Дуй», — отмахнулся Гена. «Смотри там, осторожнее. Вернешься, стучи громче. Я сейчас выпью лекарство и спать лягу». «Хорошо», — дочь порхнула за дверь. Женщина, от лица которой Гена следил за событиями, заперла дверь каюты, вернулась к столику и, открыв сумку, начала рыться в ней, перебирая какие-то тюбики и упаковки. «Что за жизнь? Думала, что хотя бы на отдыхе нервы в порядок приведу», — бормотала она, копаясь в лекарствах. «Как бы не так, и тут бессонница мучает. Без снотворного никак. Если бы не Олеська, выбрала бы путевку в дом отдыха. Так где же этот?» «Вернемся, надо будет опять к врачу обратиться. Может, стационар пропишет, курс лечения поэффективнее. А, вот». Она извлекла тюбик со снотворным и только лишь собралась открыть, как за окном каюты что-то прошуршало. Свет погас, но через секунду вспыхнул вновь. «Кто там балуется?» Так и не открыв тюбик, Гена выглянул в окно, но никого там не увидел. Затем внимание пассажирки привлекли странные вопли, доносившиеся из коридора и сопровождающиеся топотом множества ног. Свет снова начал моргать. Послышались гулкие удары и звук бьющегося стекла. Тюбик со снотворным выпал из руки женщины и покатился по полу. Она бросилась к двери и трясущимися руками начала открывать замок, крича «Олеся! Олеся!». Дверь распахнулась, и ей в лицо брызнула горячая кровь. От истошного крика пассажирки Геннадий очнулся. Дернувшись, он машинально попытался вскочить на ноги и сильно треснулся головой об столик, под которым сидел. «Ты чего?» — спрыгнул к нему на пол перепуганная Ольга. «Ушибся?» «Черт!» — тихо выл Осипов, держась за голову. «Больно-то как? Ты зачем туда забился?» «Тихо, дура!» Моментально вспомнив о недавней осаде, Генка закрыл Ольге рот ладонью и прижал палец к своим губам, перейдя на змеиное шипение. «Тссс!» — ни звука. «А что произошло?» — таким же шепотом спросила девушка, отстраняясь от его ладони. «Здесь повсюду лазят какие-то мутанты. Я понятия не имею, откуда они появились. Наверное, у меня крыша поехала. Но они несколько минут назад пытались сюда ворваться. Ты ничего не слышишь?» «Нет». «Я тоже. Притихли сучары». «Ты, наверное, мне не веришь, да? Думаешь, умом тронулся Генка? Но я же тебе поверил. Поверь ты мне, пожалуйста. Я не могу смириться с мыслью, что все это чудилось лишь мне одному». «Верю, верю, успокойся. Я знаю, что они приходили сюда. С минуты на минуту они вернутся, и мы с тобой должны к этому подготовиться». «Подготовимся, как же? Будем тапочками от них отбиваться». «Прекрати, Ген. Чего ты как маленький прямо?» «Дело приняло серьезный оборот. До утра эти сумеречные существа в покое нас не оставят. Если будем бодрствовать, вряд ли продержимся. А если уснем, то спасемся от них?» «Совершенно верно. Бред какой-то. То есть ты предлагаешь мне лечь спать, зная, что вокруг творится такое? Что им мешает прикончить меня спящим?» «Ты пойми, эти монстры активны лишь в то время, когда мы их воспринимаем. Когда же мы не в состоянии их воспринимать, то становимся недосягаемыми для них. Пока мы соединены с нашими телами, у нас есть защита от мира сумерек. Сейчас эта защита барахлит, потому что кто-то пытается расслоить нас, полностью лишив данного иммунитета. Этот кто-то может влиять на наш разум, пока мы находимся в сознании. Но забытие автоматически вернет нашу защитную оболочку в прежний режим. Тебе просто необходимо заснуть, и как можно скорее». «А, к черту. Я согласен отключиться, лишь бы больше не видеть и не слышать всю эту жуть. Но как? Я просто не смогу заснуть». «Не сможешь, поэтому нам надо срочно найти какое-нибудь снотворное. Мы должны спешить, эта передышка скоро закончится. Монстры почувствовали мое возвращение и отстали от тебя на время, чтобы проанализировать ситуацию. Теперь они нападут с удвоенной силой». «А как насчет того лекарства, что ты принимала?» «У меня осталась только одна таблетка». «Плохо. Ну что ж, давай поищем снотворное среди тех лекарств, что мы насобирали, когда пытались откачать Володьку». «Где они?» «Сейчас». Шустро выпрыгнув из-под стола, Гена подбежал к шкафу и взял с полки пакет с лекарствами. «Вот, давай поглядим, что тут есть». Они начали спешно рыться в пакете, выуживая препараты один за другим и бегло вчитываясь в аннотации. «Не то, не то, опять не то». Тюбики и коробочки летели на пол друг за другом. «Это сердечное. И это сердечное. Это от давления. Это вообще от кашля». Пакет пустел на глазах. По закону подлости среди такой кучи разнообразных лекарств не обнаруживалось ни одного транквилизатора. «Это тоже не то». «Черт!» — Ольга отшвырнула в сторону последний пузырек, изъятый из пакета. «Твою мать!» — капитан с размаху ударил кулаком в стенку шкафа. «Я бы сейчас даже цианистый калий выпил. Лучше сдохнуть, чем вновь увидеть этот кошмар. Все, все, нам хана, приплыли». «Возьми себя в руки. Вот уж от кого не ожидала паники, так это от тебя». «Хорошо, окей, я держу себя в руках». «Это была минутная слабость. Я спокоен, как удав», — делая руками плавный жест, ответил Осипов заплетающимся языком. «Я в норме, в норме. Давай подумаем, что делать». «Думать тут нечего. Это далеко не все лекарства, что мы собрали на корабле. К тому же мы не искали снотворные. Мы искали болеутоляющие, если помнишь. Предлагаешь отправиться на новые поиски? Выбора нет, придется. Прошерстить все каюты мы вряд ли успеем. Нужно вспомнить, где мы точно находили лекарства и где они еще остались». «Погоди, погоди. Наверху есть маленький лазарет. Большую часть этих лекарств я принес оттуда. Там точно остались лекарства. Однозначно снотворное есть. Да если и нет, можно взять медицинского спирта и нахреначиться им до беспамятства». «Точно, точно». «Лазарет? Отлично. Далеко до него идти?» «В общем, не очень. Подняться на верхнюю палубу, там в сторону рубки, не доходя до капитанской каюты». «Решено. Идем туда. На худой конец, если вернуться не успеем, заночуем прямо там». «Пошли». Осипов набрал в грудь побольше воздуха, подержал немного и сделал продолжительный выдох. Ольга подошла к двери и приложила к ней ухо. «Вроде тихо. Так, ну-ка, пропусти». Отодвинув ее в сторонку, Гена прошел вперед, не выпуская ножа из рук. «Ох, ну, с Богом». Замок щелкнул, капитан не сразу открыл дверь. Помедлил немного, затем приоткрыл небольшую щелочку и одним глазом поглядел в нее. Ольга, затаив дыхание, ждала позади. Наконец Геннадий повернулся к ней и кивнул. Дверь открылась настолько тихо, насколько это было возможно. Держа нож перед собой, Гена с проворством ниндзя выпрыгнул в коридор и спешно осмотрелся по сторонам. Убедившись, что коридор пуст, он позвал за собой Ольгу. «Ничего не понимаю, куда все подевалось? Такое впечатление, что ничего здесь и не происходило вовсе», — тихо произнес капитан. «Здесь были чьи-то кости, кровь, а теперь...» «Знаю, нам надо спешить, пока все это вновь не появилось». «Подожди, я кое-что вспомнил». «Вспомнил? Что?» «Федор. Точнее, монстр, не знаю, как это назвать, но я запомнил его слова. Не концентрируй внимание. Что он этим хотел сказать?» «Похоже, что это подсказка и весьма отдельная». «Но в чем ее смысл?» «Это ключ к проникновению в сумеречный мир, концентрация внимания. Когда ты внимательно всматриваешься в какую-то деталь, то становишься более уязвимым для сумерек». «Блин, как я сама до этого не додумалась? Это все равно, что смотреть в глаза Хо, весь этот корабль. Ё-моё. В общем так, старайся вообще ни на чем не концентрироваться. Что бы тебя ни привлекло, что бы ни заинтересовало, не обращай внимания ни на что. Ежесекундно меняй точку обзора, смотри как бы вскользь, не сосредотачивайся, это должно сработать». «Понял. Надеюсь, это действительно поможет. Давай, я вперед, а ты держись за мной. Поглядывай назад на случай, если кто-то попытается напасть со спины». Ольга утвердительно кивнула. Крадучись вдоль стенки, они направились вперед по коридору. Не пройдя и половины пути до дверей, соединявших коридор с центральным холлом, капитан остановился, сделав знак прислушаться. Оля не сразу поняла, что он услышал, и тогда Гена указал пальцем наверх. Прислушавшись повнимательнее, Ольга смогла различить тихие скребущиеся звуки, доносящиеся с потолка. По верхней палубе явно кто-то бегал. «Не успели», — едва различимым шепотом произнес Осипов. «Началось». «Так, спокойно, наверх нам путь закрыт, выбора нет. Придется проверять все каюты на этой палубе». «Что, вот прямо так все подряд осматривать будем?» «Да на это дофига времени уйдет. Проще наверх прорываться». «Хотя... подожди-ка». «Минуточку». Капитан вдруг задумался. «У тебя появилась идея?» — спросила Ольга. «Кажется, да. Я вспомнил еще кое-что. Когда меня одолевали эти чертовы призраки, я внезапно получил очень странное видение. Не знаю, с какой стати, но я вдруг стал видеть чужими глазами. И ты знаешь, у меня сложилось впечатление, что в тот момент я заглянул в прошлое, увидел его глазами одного из пассажиров этой посудины». «Ну и что? Что ты увидел?» «Я только сейчас осознал, что это была еще одна подсказка. Я знаю, где раздобыть снотворное. Хорошо, что мы недалеко ушли. Пошли в 55-ю, живо». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Они вернулись обратно к каюте номер 55, потряхивая головами и вращая глазными яблоками для рассеивания внимания. Свет ламп в коридоре сделался тусклее и начал мелко мерцать. Времени почти не оставалось. Зайдя в каюту, Геннадий принялся осматривать пол. «Так, где-то здесь, сейчас. Ген!» — окликнула его Ольга, содроганием увидев, как одна из ламп в коридоре погасла. «Дай мне минуту». «У нас нет минуты, Ген. Пора возвращаться». 20 секунд!» — взмолился капитан. Витражная дверь в конце коридора начала вибрировать. Возня наверху стала громче. Откуда-то донеслось утробное рычание. «Гена!» — покусывала пальцы девушка. «Где же ты, сука?» — Осипов бросался из угла в угол, пиная разбросанные вещи и срывая покрывало с коек. «Где?» Дверь с морскими коньками начала сотрясаться сильнее. Хлопнув, погасла еще одна лампа. С чавкающим шелестением стены начали облазить. На них стали проступать кровавые разводы. На полу набухали темные кочки, постепенно принимающие форму изуродованных тел. «Блин, Генка, все, время вышло!» — благим матом заорала Вершинина. «Понял!» — голосом полоумного воскликнул капитан, падая на колени. В самый последний момент он разглядел неприметную складочку на половике. Рука нырнула под пыльный коврик, и пальцы судорожно вцепились в маленький цилиндрический предмет. «Боже всемогущий!» Вскочив на ноги, капитан опрометью ринулся прочь из каюты, на ходу загробастав Ольгу. Вокруг них распускался адский вернисаж. Коридор все яснее обретал вид заброшенной бойни. Темнота сгущалась, рев и хрюканье невидимых тварей слышались все отчетливее и ближе. Когда Геннадий распахнул дверь 54-й, позади них послышался звон разбиваемого стекла и грохот настежь распахиваемых створок. Втолкнув девушку в каюту, капитан запрыгнул следом за ней и тут же запер дверь на замок. Сразу после этого по коридору кто-то пронесся, хрипя и причмокивая. Дождавшись, когда шум за дверью стихнет, Ольга с содроганием спросила. «Неужели нашел?» Тяжело дыша, Осипов показал ей белый тюбик. «С чего ты взял, что это снотворное?» «Дай-ка посмотреть». Она взяла лекарство. «Нитрозепам. Ну-ка, ну-ка. Так, что тут у нас в аннотации?» «Так, так. Противопоказания, дозировка. А, вот. Ну, надо же. Нам повезло. Пей сейчас же». «Дай воды». Генка забрал тюбик и отсыпал себе несколько таблеток в пригоршню. «С ума сошел? Куда столько? Нельзя!» «Ну а сколько надо?» «Максимум 3!» «Блин, 3, наверное, мало. Я, пожалуй, 4 выпью. Не рискуй с этим препаратом, отравишься еще!» Оля принесла ему остатки воды. «Уж лучше отравиться!» Проглотив таблетки, капитан запил их парой глотков воды. «Так, теперь ложись и засыпай!» «Погоди!» Взяв из кучи разбросанных медикаментов упаковку ваты, Геннадий оторвал 2 кусочка и, скомкав их, принялся заталкивать себе в уши. «Не хочу ничего слышать!» «Правильно!» Оля щелкнула выключателем. «Свет тоже погасим. Лишнее привлечение внимания нам не нужно. Осталось полчаса продержаться». «Сколько? Почему так долго?» «Так в аннотации сказано. Сон наступает через 30 минут. Ты превысил дозу в 2 раза. Возможно, это поможет сократить время». «Говорил же, надо больше таблеток выпить». «Нечего. Не знаю, что тебя скорее угробит. Хо или эти таблетки». «Все, хватит трепаться». Расстелив матрас, Гена завалился на него, прикрыв голову подушкой. «Нужно заснуть. К черту все это». «Ты уж постарайся, эта ночь спокойной не будет». Приготовь иллюзиум, Ольга уселась на свою койку. Шум усиливался, девушка сильно волновалась, что ее спутник не сможет заснуть. По стенам шуршали какие-то крупные насекомые, непонятные существа бродили по коридору, принюхиваясь и урча. В окно заглянул чей-то огромный глаз, размером с иллюминатор. Поморгал, таращась в темную каюту, и исчез. Где-то за дверью, судя по звукам, сцепилась пара грузных тварей, рыча и визжа, они набрасывались друг на друга с грохотом, ударяясь об стены. Простонав, Геннадий плотнее сжал голову подушками. Время шло, сумеречные монстры неистовствовали все сильнее, в бессильной злобе нападая друг на друга, но почему-то не могли обнаружить добычу. Видимо, у выбранной ими каюты действительно существовала таинственная защита. Но даже этот неведомый щит слабел с каждой минутой, судя по тому, как близко твари подбирались к их двери. Катая запотевшими пальцами последнюю пилюлю, Ольга то и дело поглядывала на Гену. Уснул? Не уснул? Нет, вроде пока еще не спит. Даже ударная доза снотворного не может справиться с перевозбужденной психикой. Хо, хо, хо, послышалось знакомое уханье. Ну вот и дождались. Монстры испуганно взвыли и тут же бросились по коридору, стопотом промчавшись мимо их каюты. Где-то вдалеке раздался стук распахиваемой двери, за которым последовала суматошная возня. Это что еще за новости? Гена, да засыпай же ты, наконец. Грохот распахиваемой двери повторился, но уже чуть ближе. Тогда Ольга все поняла. Оно проверяет каюты одну за другой. Но почему? Неужели Хо неизвестно, в какой каюте они прячутся? А может, это и не Хо вовсе? Еще один удар, и опять возня. Точно. Проверяет каюты. Действует последовательно. Это значит, что минуты через три оно окажется здесь. Стук отворяемой двери прозвучал уже совсем близко. «Через две каюты от нас», — определила Вершинина. «Гена, прости меня». В ответ на ее мысли Гена прерывисто всхрюкнул. «Ген», — как можно тише позвала его Ольга. Тот не ответил. «Уснул. Слава богу, уснул». Грохнувшая дверь соседней 53-й каюты заставила ее встрепенуться и наконец-то задуматься о своем спасении. Пришла пора немедленно действовать. Проглотив иллюзиум, Оля запила его водой, оставшейся в бутылке, и принялась ждать действия. Тем временем за стеной кто-то устроил настоящий погром, грохоча и топая. А вдруг таблетка не подействует? Вдруг она не успеет? Забыв про то, что надо ложиться, Вершинина продолжала сидеть на койке, буквально окаменев от навалившегося страха. Через пару минут погром 53-й каюты завершился. Видимо, в ней остался запах бекаса и лиды, что заставило сумеречного хищника копаться в ней чуть дольше, чем в остальных. Но вот настала и их очередь. Кто-то страшный с сопением остановился напротив их двери. Ольга увидела тени от его ног в светящейся щели на пороге и замерла. Незваный гость дернул было ручку, но дверь не поддалась. Каюта была предусмотрительно заперта на замок. Яростно заревев, монстр с лязгом возил когти в дверную щель и, срывая засовы, рванул несчастную дверь с такой силой, что механизм замка со скрежетом и треском рассыпался. Дверь отлетела в сторону, и Ольга увидела огромный черный силуэт на фоне прямоугольного светящегося проема. Монстр тут же ворвался в каюту, поэтому разглядеть его девушка не успела. Она запомнила лишь неказистую уродливую фигуру, имевшую отдаленное сходство с человеческой, оскаленную пасть и необычайно длинные руки. Последнее, что осталось в ее памяти, была опускающаяся на ее лицо огромная черная ладонь с растопыренными, несоразмерно вытянутыми и не по-человечески расставленными пальцами. Она даже не смогла закричать, настолько сковал ее ужас. Но рука так и не коснулась ее. Пространство зашаталось, остановив время, и девушка полетела куда-то вперед, просачиваясь сквозь страшные пальцы темного монстра, подобно воде. Свет дверного проема рассыпался тысячами мелких светлячков, которые разлетелись в разные стороны и закружили вокруг нее ровным сферическим хороводом. «Женя!» — позвала Ольга. «Ты где?» Но никто ей не отвечал. «Ты слышишь меня?» «Я знаю, что слышишь. Ну же, не прячься!» Кто-то вздохнул в темноте. Светлячки погасли. Тьму расчертили зеленые линии, которые легли друг на друга, образовав сетку. После чего ее квадратные ячейки начали поочередно переворачиваться, мозаично открывая фрагменты иллюзорного мира, пока полностью его не раскрыли. Оля оказалась в самом обычном городе, не имевшем ничего общего ни с городом кукол, ни с городом призраком, в которых ей довелось побывать ранее. Обычный среднестатистический город с классическими российскими двориками, свечами пирамидальных тополей и посредственными коробками панельных девятиэтажек, ощетинившихся антеннами. Людей и машин на улице было немного, но их присутствие уже как-то успокаивало Ольгу, особенно после знакомства с жуткими обитателями города-призрака. Местные жители выглядели так же обычно, как и их город. Одни из них спешили куда-то по своим делам, другие спокойно прогуливались, непринужденно беседуя друг с другом. Несмотря на прохладный ветерок, погода была довольно теплой. Трава выглядела по-весеннему молодой, а меленькие цветочки казались на ее полотне цветными крапинками. Город располагался на берегу большой реки, и набережной ему служил пустынный дикий пляж. Окинув побережье взглядом, Ольга заметила одинокую фигуру, сидевшую на песке неподалеку от воды. Сомнений не было, это был Евгений. Перебравшись через высокий бордюрчик, девушка направилась в его сторону и, подойдя к нему, села рядом. «Привет. Значит, вот где ты прячешься». «Привет», — буркнул в ответ Евгений. «И вовсе я не прячусь». «Как дела?» «Нормально». «Уверен, что нормально?» «По твоему виду не скажешь». «А что тебе мой вид?» «Вид как вид. Я всегда такой. Унылый и пессимистичный». «Ну, хватит. Что с тобой сегодня?» «Ничего». Река спокойно шуршала волнами, облизывая гнилые борта, затопленные на мелководье лодки с дырявым дном, покоившейся среди тощих седых тростинок прошлогоднего камыша. Мимо них по реке проплывал длинный нефтеналивной танкер, неторопливо замедляя свой ход перед воротами шлюза. Провожая его глазами, Ольга продолжила допытывать Евгения. «Если не хочешь, можешь ничего мне не рассказывать. Наверное, я не вовремя пришла. Просто, возможно, это наша последняя встреча. Поэтому...» «Последняя? Почему?» «Завтра мы уплываем с Эвридики». «Знаю. Но почему наша встреча последняя?» «Я сказала, возможно. Вернувшись в реальность, я буду держаться подальше от сумеречных иллюзий. Все это, конечно, очень интересно, но в то же время уж слишком рискованно. А мне моя жизнь все-таки дорога». «Что ж, это твое право». Евгений встал и отряхнул брюки. «Пройдемся?» «Пошли». Они покинули пляж и, выйдя на улицу, пошагали, куда глаза глядят. Впереди них шла пара молодых людей, держащихся за руки. Парень в зеленой куртке и девушка в розовом платье, поверх которого было наброшено серенькое пальто. «Как тебе эти двое?» Женя слегка толкнул Ольгу локтем. «Симпатичная парочка», — ответила та. «А что?» «Они похожи на нас?» «Не знаю, может быть. Почему ты спросил?» «Мне интересно твое мнение относительно того, что ждет эту пару в будущем. Как считаешь, они всю жизнь будут вместе?» «Ну, ты спросил. Откуда же мне знать?» «А ты включи фантазию». «Ну, полагаю, что все у них сложится хорошо». Евгений хмыкнул. «А вот и нет. Ты ошиблась. И полгода не пройдет, как они расстанутся. И даже я, создатель этого мира, не смогу им помешать». «Разве ты не всемогущ в этом мире?» «Я действительно могу создать все, что угодно. Даже любовь. Но любовь это будет не настоящий, придуманный, неестественный». «К чему ты клонишь?» «Скажи, кто я для тебя?» «Что за вопрос?» «Обычный вопрос». «Нет, не обычный. Что на тебя вдруг нашло?» «Ты сегодня очень странный. Что с тобой случилось?» «Ты не ответила на мой вопрос». «А мне кажется, что я тебе на него отвечала уже не раз». «Я этого не помню». «Плохо, что не помнишь». «Мне интересно, кем ты меня считаешь? Наверное, каким-нибудь минорным занудой, да?» «На тебя временами действительно находит что-то подобное. Это на самом деле есть, но в целом все нормально. Не понимаю, почему тебя это вдруг начало волновать? Неужели нет проблем посущественней?» «Для меня сейчас главной проблемой является подозрение, что ты думаешь обо мне несколько иначе, чем говоришь». «С чего ты взял?» «Я просто это чувствую. Вместо того, чтобы поддержать, ты стала от меня отворачиваться, замкнулась, начала меня игнорировать». «У меня были на то причины». «Причины? Но ты же могла просто сказать мне, что не желаешь со мной общаться. К чему был весь этот фарс? Чтобы заставить меня понервничать? Зачем ты так со мной?» «По-моему, я тебе с самого начала говорила, что я не такая уж добренькая и хорошая», — выдержав паузу, ответила Ольга. «Даже злым и плохим присуще элементарное уважение. Ты винишь меня в смерти Сергея, да?» «Хватит говорить ерунду». «Тогда в чем дело?» «А дело в том, что мы опять толчем воду в ступе, выясняя отношения, вместо того, чтобы искать ключ к спасению. Что нам делать, чтобы обмануть Хо? Как найти тот самый временной зазор, в который нужно попасть, чтобы благополучно уплыть со Эвридики? Помоги мне, Женя. Никто, кроме тебя, мне не поможет». «Я не знаю». «Что?» «Я не знаю. Не знаю, что нужно делать. Я окончательно запутался. Я перестал понимать суть происходящего. И главное, не понимаю, что я здесь делаю. Почему все это происходит именно со мной? Чем больше я об этом думаю, тем сильнее меня одолевает мысль, что все это было спланировано заранее. С какой стати такому безупречно дисциплинированному существу, как Хо, было идти на нарушение закона? За каким лешим оно изолировало именно этот корабль и держит его до сих пор? Какой в этом смысл? Меня все чаще терзают безумные догадки. А вдруг этот замысел был порожден кем-то свыше? Тем, для кого мы, я, ты и даже Хо всего лишь пешки, мелкие фигуры, которые этот могущественный игрок переставляет с места на место. Все это какой-то глобальный научный эксперимент, а мы на Эвридике всего лишь лабораторная мыши под стеклянным колпаком. Да что там мы, весь мир, все то, что мы наивно считаем реальностью, и есть одна большая лаборатория, в которой над нашим видом ставятся всевозможные опыты, о которых мы даже и не догадываемся. Мы, бактерии, нас поочередно помещают то в одну питательную среду, то в другую, и смотрят. Смотрят, что же мы будем делать? Станем развиваться, подохнем к чертям собачьим или начнем жрать друг друга? На нас испытывают разнообразные среды обитания. Вероятно, Земля – это всего лишь опытный образец. Прототип биосферы, экспериментальная модель. А может, это целый организм, населенный микробами, людьми, на которых кто-то великий и непостижимый постоянно испытывает все новые и новые антибиотики. Или же наоборот, антибиотики – это мы. Люди считают себя величайшими существами во Вселенной, являясь на деле просто инфекцией. Мы копошимся, возимся, пытаемся чего-то добиться, считаем себя умнее и выше богов, а этим самым богам плевать. Они делают свое дело, они работают, но не для нас, а для себя. И нам, ничтожеством, не изменить эту систему. Когда я задумываюсь об этом, мне становится дурно. Фатализм таких масштабов просто невыносим. Женя, все это просто теория. Заметь, ничем не подкрепленная. Может быть, я и в самом деле бактерия. Но, по-моему, даже такие крошечные создания имеют право жить и бороться за свою жизнь. Я не знаю, кем это все запланировано. И, если честно, не желаю глубоко лезть в эти дебри. Меня интересует только реальная угроза. Эта реальная угроза исходит от Хо. Пусть ты так и не узнал, как его победить, но ты все равно знаешь о нем больше, чем я. Сейчас может помочь все. Любая мелочь, любая подробность. Расскажи мне о нем. Я рассказал тебе все, что знаю и о чем догадываюсь. К сожалению, по большей части Хо так и осталось для меня тайной. Тогда расскажи об Эвридике. Ты же был свидетелем трагедии, случившейся на ней. Ты все видел. Да ничего я не видел. Все, что творилось на корабле, не затронуло меня. Не знаю почему. Наверное, благодаря Хо. Просто расскажи все, что знаешь. Уверена, что тайна этого корабля таит в себе необходимую разгадку. Вообще-то я хотел оградить тебя от лишних кошмаров, но раз уж ты так просишь, должен предупредить, мне придется показать тебе сцены, которые я заимствовал из памяти погибших пассажиров и самого Хо. Это может шокировать тебя. Ты готова к этому? Я уже такого насмотрел в течение проклятого круиза, что готова к чему угодно, лишь бы выпутаться из этих тенет. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. Можно только один вопрос? Конечно. Я знаю, что в результате попыток Хо слиться с твоим разумом, ты перенял некоторые его воспоминания и мысли. Ты об этом не раз говорил. Но как тебе удалось прочитать мысли пассажиров? Тут все еще проще, чем с Хо. Энергетическая оболочка Эвридики каким-то образом способна впитывать и хранить зрительные образы, словно губка. Не знаю почему. Видимо, из-за того, что после расслоения она стала частью ноосферы и в некоторой степени переняла ее функции. Со временем сохранившиеся в ней воспоминания гаснут, точно так же, как и в памяти живого организма. Но самые яркие из них остаются надолго, и время от времени вспыхивают, порождая видения. Помнишь рассказы твоих спутников, ставших сомнамбулами, о том, что они видели корабль глазами его пассажиров? Мы уже беседовали с тобой об этом, и я объяснял, почему так происходит. Это плохой знак. Подобные вспышки чужой памяти свидетельствуют о том, что сумерки начинают постепенно поглощать тебя. С Геной совсем недавно случилось подобное. Это неудивительно. Наступает его очередь. Я не собираюсь этого допускать. Давай показывай свои страшилки. Я во что бы то ни стало хочу разгадать загадку этого мерзкого корабля. Печально вздохнув, Евгений сошел с тротуара и, подойдя к притулившемуся в сторонке небольшому строению, напрочь лишенному окон, открыл тяжелую металлическую дверь с предупредительным знаком «Осторожно, высокое напряжение». «Заходи». «Что это? Подстанция?» Иронично усмехнулась Ольга. «А меня там током не убьет?» «Да заходи уже, пока я не передумал». Евгений был явно раздражен и, очевидно, действовал вопреки своему желанию. Оля шагнула в совершенно темное помещение, внутри которого сонно гудел невидимый трансформатор, и, обернувшись, спросила: «А ты?» «Не бойся, я все время буду тебя сопровождать», — ответил Женя, «и комментировать происходящее, так что...» Он немного помялся и добавил: «Главное, не забывай, что все это просто воспоминания. Какими бы пугающими не были эти фразы, они не смогут тебе повредить физически, а вот на психику подействовать могут, так что не бери близко к сердцу. Все, с Богом». Он запер за ней дверь и закрыл замок. «Эй, подожди, а как же?» Ольга смолкла на половине фразы. Включился свет, и она поняла, что находится в центральном зале Эвридики. Играла музыка, работало информационное табло, зеленели пальмы в катках, вокруг бродили пассажиры. «Это случилось примерно год тому назад», – зазвучал в голове голос Евгения. Эвридика вышла в свой обычный рейс. Шел второй день пути. Судно направлялось в Анапу. Ничто не предвещало беды. Ни пассажиры, ни экипаж не могли предположить, что зло уже нацелилось на них, выбрав корабль своей мишенью. В тот вечер на море опустился сильный туман, из-за которого капитан распорядился снизить скорость. Все это, безусловно, сыграло на руку Хо, у которого появилась отличная возможность реализовать свой дьявольский план. Предположительно, оно проникло на борт еще в Сочи. Смотри, видишь этого грустного мальчика? Родители безуспешно пытаются его растормошить, развеселить, а он все равно замкнут и неразговорчив. Это первый реципиент на Эвридике. Именно он, предположительно, занес на корабль Хо. С него все началось. «Первый?» – удивленно подумала Ольга. «Да. Хо требовалась тщательная рекогносцировка, чтобы хорошенько осмотреться на корабле. Ему была нужна опорная точка, и оно ее отыскало». Ольга поднялась на красную палубу, где стала свидетельницей стычки хамоватого коротышки с парнем-кавказцем. «Здесь-то все и началось. Этот конфликт привлек Хо не зря. Все дело в переизбытке ненависти. Как кровь в воде привлекает акул, так ненависть привлекает Хо. Этот, не вполне воспитанный бизнесмен, решивший отправиться в путешествие с двумя девицами легкого поведения, поневоле навлек на себя напасть, став первой жертвой. Словно по мановению волшебной палочки, Ольга перенеслась в люкс и увидела, как одна из спутниц бизнесмена рисует что-то на зеркале губной помадой. Затем, переместившись в спальню, она увидела нетрезвого хозяина, развалившегося на кровати в неприличной позе. Они ненавидели его, и эта ненависть сделала свое черное дело. В люксе вдруг мелькнул свет, что-то тихонько прошуршало за стеной, сцена изменилась, и перед глазами Ольги предстали страшные кадры. На кровати дергалось тело бизнесмена, который лежал, растопырив руки и ноги в разные стороны. А Хо, склонившись над ним, сжимал его голову лапами, едва не упираясь своей страшной мордой в его перекошенное ужасом лицо. Вскоре стало понятно, чего оно добивалось. Пальцы сумеречника начали просачиваться в уши жертвы. Хо буквально втекало в его голову с двух сторон. Из раздираемых ушных раковин на подушку обильно струилась кровь. Все тело мужчины при этом мелко содрогалось, словно его било током. В итоге обе половины раздвоившегося Хо втянулись в уши несчастного. Тело бедняги тут же замерло и безжизненно застыло. Девушка, в чье сознание вселилась Ольга, внезапно вернула контроль над собственным телом. Вздрогнув, она нерешительно дотронулась до ноги лежащего господина, отскочила назад и позвала подругу. В этот же момент оживший пассажир схватил ее за руку и со всей силы дернул к себе. Сознание Ольги тут же переместилось в образ второй девушки, которая, ничего не подозревая, входила в спальню. Не успела она миновать порог, как рука, схватившая ее подругу, моментально соскользнула с ее запястья и мертвой плетью упала на простыню. А пассажирка так и замерла в неестественной позе, склонившись боком, точно манекен. Застав свою застывшую спутницу у изголовья толстяка, распластанного на кровати, вошедшая поначалу опешила, а затем начала осторожно окликать обоих по именам. Услышав ее голос, мужчина зашевелился, но каким-то странным образом, словно что-то ворочалось в его утробе. На животе появилась выпуклость, по форме напоминающая руку, толкающуюся изнутри. Затем четыре острых когтя прорвали брюшину, и чудовище в мгновение ока вырвалось наружу. Схватив парализованную девушку за голову обеими руками, Хо принялось с омерзительным хлюпаньем поочередно высасывать ее глаза. Свидетельница этой жуткой расправы, справившись с шоком, попятилась назад и, спотыкаясь, бросилась бежать, но было уже поздно. Разбрасывая в разные стороны ошметки кровавых потрохов, сумеречник одним прыжком нагнал ее и повалил на пол. Затем все исчезло в темноте. «Ненависть не доводит до добра», — продолжил комментировать Евгений. «Здесь она достигла такой мощной концентрации, что обрела зримую форму сгустка, который сохранился до вашего прибытия. Настолько сильной и убедительной она была». «Я видел этот сгусток», призналась Ольга. «Это все благодаря структуре полуреального измерения, в котором мы оказались. В обыденной полноценной реальности подобные вещи скрыты от наших глаз. Там они могут лишь ощущаться, да и то не каждым. А здесь, на Эвридике, все несколько иначе. Но не буду отвлекаться на пустопорожнее объяснение. Лучше поведаю тебе о непосредственном процессе расслоения и о том, чем этот самый процесс сопровождался. Я не уверен в стопроцентной точности своих выводов, но думаю, что они очень близки к истине. Ты обратила внимание на то, как мелькнул свет?» «Да, я это заметила. И еще я слышала странный шорох». «Молодец, твоя внимательность тебя не подвела». Этот мимолетный момент, кажущийся на первый взгляд абсолютно несущественным, на самом же деле являлся свидетельством начала трагедии злополучного корабля. А ведь именно в этот момент судно преодолело пограничную линию, отделявшую реальность от сумерек. Корабль прошел сквозь фату, как нож сквозь занавеску. Звук, который ты услышала, это шуршание сумеречной фаты по обшивке, когда она обтекала Эвридику от носа до кормы и сомкнулась позади нее. Ловушка сработала на манер рыбацкого садка. Рыба свободно попадает в него, но дальше путь для нее закрыт, и вернуться назад тоже, увы, невозможно. Сумеречный занавес сработал как фильтр-репликатор, расслаивающий судно, отделяющий одну его оболочку от другой. Физическая прошла насквозь, а энергетическая застряла в фате сумерек, словно в паутине. По инерции, двигаясь за своей материальной основой, духовная часть корабля лишь вдавливалась в фату, натягивая ее на себя, словно рукав, пока, наконец, полностью в нее не облачилась. Когда этот процесс завершился, произошел окончательный разрыв с физической материей. Но вот тут-то как раз, на мой взгляд, Хо и просчиталось. Эффект оказался непредсказуемым даже для него. Чтобы объяснение выглядело более наглядным, напомню тебе наш маленький опыт с протыкаемым шариком. Почему материальная основа шарика начала разрушаться? Потому что ее уже ничто не укрепляло. Лишившись драгоценной энергии, молекулярная структура стала ослабевать, образуя бесчисленное множество микроскопических дырочек по всей площади шара. Материя была уже не в состоянии удерживать запертый внутри нее воздух, и поэтому шар начал сдуваться на глазах. Но это шар. Простейшая конструкция, не таящая в себе никаких сложных процессов. Ну, сдулся, ну, превратился в бесформенный комочек, и все. А теперь представь состояние целого корабля, сиюминутно лишившегося энергетической основы. Его оболочки, потеряв взаимодействие друг с другом, сразу отреагировали на такой перепад. Эта реакция выражалась у них по-разному. Например, на материальной оболочке корабля внезапно сгорела электропроводка. В результате возник пожар в одном из помещений. Радио вышло из строя. Когда корабль погрузился в темноту и откуда-то повалил дым, началась паника. Экипаж с трудом унял волнующихся пассажиров и организовал спешную эвакуацию. На воду спустили шлюпки, и несколько часов пассажирам пришлось просидеть в них, пока на судне не были локализованы очаги возгорания, оказавшиеся не столь тяжелыми, как предполагалось. Судну ничто не угрожало, поэтому пассажиров вернули на борт. Спустя какое-то время техники восстановили часть электроснабжения и наладили радиосвязь, и Вредика успешно добралась до порта. А я слышала, что через несколько дней после своего возвращения она разрушилась до основания. Неудивительно, это же тебе не воздушный шарик, запас прочности совершенно другой. И все, кто были на борту, впоследствии умерли? Не все. Был единственный живой очевидец тех событий, который каким-то чудом избежал расслоения и остался внутри сумеречной ловушки. Я не знаю, почему это случилось именно со мной, но уже через пару дней мне пришлось серьезно позавидовать попавшим под расслоение. Расскажи мне, как все было. Как я уже говорил, ситуация вышла из-под контроля. Если материальная оболочка Вредики отделалась незначительным пожаром, то ее энергетическая форма пострадала значительно сильнее. В машинном отделении произошел сильный взрыв, в результате которого корпус судна получил существенные повреждения. Лишь благодаря невероятным усилиям Хо Эвредика тогда не затонула. Вместо того, чтобы наслаждаться пиршеством, ему пришлось срочно организовывать восстановительные работы. Такая морока вряд ли входила в его планы. Но эта проблема была не самой страшной. В момент репликации, когда корабль преодолевал пространственный барьер, он создал гипотетическую щель в параллельное измерение. Да-да, в ту самую периферию, пограничную область между реальностью и сумерками. Пресловутое окошко было открыто меньше 5 минут, все то время, пока продолжалась репликация. И закрылось вместе с ее завершением. Но этого, казалось бы, короткого промежутка времени хватило, чтобы в образовавшийся разлом хлынули полчища сумеречных тварей из периферии. Вечно голодные, обезумевшие монстры набросились на беззащитный корабль, и даже Хо не сразу смогло им помешать. А может, и не желало. Я до сих пор не могу понять, было ли это вторжение им запланировано или же нет. Действовали твари по своей инициативе или же являлись всего лишь порождениями извращенной фантазии самого Хо. Но то, что сумеречнику пришлось тогда изрядно потратить свой энергетический запас, уже наводит на мысль о том, что ситуация им контролировалась не в полной мере. Подожди, корабль находился в море. Ты говорил, что периферия – это аналог реальности, то есть если в реальном мире суша, то и в периферийном мире тоже суша. Если в реальности море, то и в периферийном мире оно же. Откуда сухопутные твари возникли посреди моря? Даже отбросив предположение, что всех их могло создать Хо, можно легко найти объяснение их появлению. Периферия – мусорное измерение, наполненное отбросами обоих миров. Главная цель всех без исключения жителей этой малоприятной обители – выжить любой ценой. Для выживания им требуется постоянно черпать откуда-то жизненную энергию. И если ты не съешь, съедят тебя. Именно поэтому обитатели периферийного мира так тянутся поближе к реальности. Как акулы, следующие за кораблями, из которых так щедро выбрасывают всякие объедки, люди в реальности очень часто подкармливают периферийных существ. Простейший пример. Раздавил таракана, значит заставил его неизрасходованную энергию доживать в периферийном измерении. А там его уже поджидают чьи-то ненасытные утробы. Таким образом, люди живут и не знают, что их жизненная активность привлекает кого-то незримого, неосязаемого. Какой вывод из этого следует? Правильно. Сумеречные твари не пробирались на корабль, они уже были на корабле, а временное слияние двух миров лишь позволило им получить доступ к крайне недосягаемой добыче. Если раньше они плачились за людьми, подъедая за ними случайные отходы, то теперь им представилась уникальная возможность полакомиться самими людьми, только и всего. Есть, правда, и второй вариант их появления. Я предполагаю, что периферийная материя сама по себе не имеет определенного облика и начинает обретать форму лишь в сознании жертвы. То есть периферийной сущности не требуется быть морской или сухопутной. Она просто существует. А уже мы воспринимаем ее по-своему, так как нашему разуму необходимо создать облик непосредственного врага. Это вторая гипотеза. Ты можешь склониться к любой из них, но факт остается фактом. Корабль был атакован извне чуждыми существами, которые за одну ночь перебили большую часть людей. Память об этой Варфоломеевской ночи намертво впиталась в стены корабля вместе с кровью несчастных жертв. Отголоски того страшного многоголосого ора до сих пор звучат в моих кошмарах. Вспышка. Его Тольга уже мечется по чередующимся коридорам и залам корабля, шарахаясь от кровавых сцен, встречающихся на каждом шагу. Она попала в самый центр адского пиршества и безуспешно пыталась скрыться от окружавшей ее фантасмагории. Повсюду носились обезумевшие пассажиры, преследуемые какими-то безобразными существами. Некоторые пытались безуспешно отбиваться или прятаться с дверями кают, но все их попытки спастись были тщетными. Паукообразные монстры спрыгивали с потолков на головы своим жертвам. Из дверей выскальзывали переплетающиеся щупальца, которые хватали людей на бегу. Чудовища появлялись буквально отовсюду, не давая возможности скрыться. «Вперед! Вперед по коридору!» Бегущего перед ней человека молниеносно ухватило какое-то змееподобное существо с острыми зубами. С поразительной быстротой оно выскользнуло из-за двери и тут же утянуло беднягу в каюту. Бежать, бежать, не останавливаясь. Впереди дорогу перегородило чье-то тело, сплошь облепленное мелкими крылатыми букашками. Перепрыгнув его, она помчалась дальше. Сзади послышался вопль человека, бежавшего вместе с ней. Видимо, преследователи настигли его. Значит, скоро доберутся и до нее. Конец коридора, поворот направо. О нет, прямо перед ней раскрылись серповидные жвалы какой-то колченогой усатой твари, трепещущей длинными чешуйками. Поворот налево кажется свободен. Вперед, вперед, вперед! Вот впереди группа кричащих и толкающихся людей стремительно скрывается за дверями ресторана и запирает их прямо у нее перед носом. Она яростно дергает ручки, но дверь не поддается. Они не впустят ее. Отчаянный крик и резкое сотрясание от удара сзади. Кто-то хватает ее и тащит обратно по коридору. Ногти беспомощно скребут ковровую дорожку, и последнее, что она видит, это удаляющаяся спасительная дверь, за которую ее не впустили. Не в состоянии более выносить этот кошмар, Ольга встряхнулась и тут же оказалась в объятиях темноты наедине с голосом невидимого Евгения и стуком бешено колотящегося сердца. «Думаю, с тебя хватит», — произнес невидимка. «Подожди, я выдержу, я должна найти ответ». «Ты вряд ли его здесь найдешь. Он близко, я чувствую». «Бесполезное занятие. В этих обрывках памяти нет ответа на твой вопрос. В них только боль, отчаяние и смерть». «Тогда покажи мне свои воспоминания. Все, что ты видел сам, собственными глазами. Я хочу это увидеть». «Больше всего в жизни мне хотелось забыть об этом. Но такое не забывается. Волны воспоминаний то и дело накатывают, принося со дна моей памяти этот отвратительный ил». Ольга увидела просвет в темноте, присмотрелась и поняла, что видит знакомые очертания запертой двери. Она вновь очутилась в каюте. Но тело все еще не подчинялось ей, значит, чужое воспоминание продолжалось. «Мой сосед по каюте был очень непоседлив и зануден. Я всячески пытался намекнуть ему, что хочу отдохнуть от суеты, просто побыть в тишине, привести в порядок свои мысли. И что мне совершенно не интересно то, о чем он мне рассказывает. Но он этого, увы, не понимал. Он все трындел и трындел, как заводной. О своей собаке, о том, как его надули в магазине, о том, какие роскошные формы у пассажирки из соседней каюты. А то и вовсе начинал пересказывать мне сюжет фильма, который только что смотрел в кинотеатре. В общем, он меня выводил. Я с трудом сдерживался, чтобы ему не нагрубить, и не знал, как убедить его заткнуться. Он даже во сне говорил. Такой был краснобай». Тем злополучным вечером он решил вновь посетить кинотеатр, где по злой иронии должны были показать какой-то американский ужастик. Он мне про него все уши прожужжал до этого, и я все никак не мог дождаться, когда же это кино начнется, чтобы он наконец-то оставил меня в покое. К моменту возвращения моего соседа я надеялся благополучно заснуть, чтобы больше не слышать его несмолкаемый треп, хотя бы этим вечером. Я действительно больше его не услышал. Боже мой, кто мог подумать тот час, что уже через неделю, я бы все отдал за то, чтобы вновь услышать эту назойливую болтовню. Но в тот вечер я еще ни о чем не догадывался. Мой попутчик ушел смотреть кино и больше не вернулся. Когда за ним закрылась дверь, я выключил свет, лег на свою койку и, закрыв глаза, начал наслаждаться покоем. После нескончаемой возни и трескотни попутчика наступившая тишина казалась особенно сладкой, и я представить не мог, в какую пытку она превратится спустя несколько дней. В те минуты мной все воспринималось иначе. На нижней палубе почти никого не осталось. Большинство молодых пассажиров отправилось в кинотеатр и на дискотеку, в то время как пожилые уже готовились ко сну. Поэтому ничто не мешало моему расслаблению. Приятная дремота быстро начала овладевать моим сознанием. Услышав, как что-то прошелестело за иллюминатором, я, разумеется, не обратил на это ни малейшего внимания. Но тут вдруг ужасная боль охватила все мое существо. Это не передать словами. Словно что-то заживо раздирало меня на части. Или как если бы душу из моего тела вытягивали калеными клещами. Ощущения были настолько мучительными, что я едва не потерял сознание. Я не могу и не хочу, чтобы ты ощутила и малую толику того, что мне пришлось испытать в тот момент. Из-за стопроцентной человеческой сущности мое тело сопротивлялось насильственному расслоению. Таким образом, мне удалось избежать экстериоризации. Этот защитный рефлекс позволил мне остаться неразделенным, породив таким образом один из необъяснимых сумеречных парадоксов. Вместо того, чтобы остаться в реальности, я был перенесен за пределы сумеречной границы и оказался заперт между двумя мирами, как пленник. Когда боль утихла, я потянулся к светильнику, чтобы включить свет, но никак не мог найти кнопку выключателя из-за сильного расстройства координации. Меня мутило, голова кружилась, руки и ноги онемели. Я шарил одеревеневшими, негнущимися пальцами по стене, абсолютно не понимая, что же со мной происходит и с чем был связан этот страшный приступ. В этот момент раздался глухой удар, от которого корпус корабля заметно содрогнулся. Первой моей мыслью было подозрение, что мы столкнулись с другим кораблем. Дело не хитрое в таком-то тумане. Так, не найдя выключателя, я попытался встать с койки и тут же упал на корточки, так как совсем не мог держаться на ногах. Под койкой находился ящик со спасательным жилетом, который я тут же принялся извлекать. Как раз в этот момент прозвучал второй взрыв. Теперь уже стало понятно, что это был именно взрыв. Он прогремел совсем рядом с моей каютой и стряхнул корпус так, что меня оглушило, отбросило в сторону и ударило об стол. Треск переборок указал на то, что второй взрыв был гораздо мощнее первого и нанес кораблю чудовищные повреждения. Более взрывы не повторялись. Сразу воцарилась какая-то странная тишина, возможно, по причине того, что я оглох. Потом запахло дымом. Я нащупал в темноте ящик, открыл его, вытащил жилет, после чего поднялся на ноги и, шатаясь, кинулся к двери. Здесь меня ждал крайне неприятный сюрприз. Дверь не открывалась. Напрасно я дергал ее, налегая всем телом, прилагая максимальные усилия. Заклинило ее намертво. Тогда я начал звать на помощь и барабанить в дверь. Эти действия принесли лишь один положительный результат. Я избавился от заложенности ушей и наконец-то смог различить посторонние звуки. Сначала я услышал журчание воды, доносившееся откуда-то снизу, и понял, что корабль действительно получил пробоину. Тогда мной овладела паника, и я начал колотить в дверь всем, что только под руку попадалось. Время от времени я делал передышки, настороженно прислушиваясь к звукам извне, но не слышал ничего обнадеживающего. Наверху отчетливо слышалось беспорядочное топание многочисленных ног и нечленораздельные вопли. Я четко различал озабоченные голоса пассажиров, столпившихся в коридоре зеленой палубы. Что там случилось? Авария какая-то? Что взорвалось? Потом вдруг закашлял репродуктор, и кто-то сорвавшимся голосом произнес: «Внимание! Говорит радиоузел теплохода «Эвредика». Уважаемые пассажиры, убедительная просьба сохранять...» Тут связь оборвалась, из репродуктора послышались какие-то хрипы и чьи-то отдаленные крики. Потом радио издало утробное рычание и замолкло. Я был в полнейшей растерянности. Было непонятно, что же творится на корабле. Ясным оставалось одно – надо спасаться. Но как, если я замурован в каюте? Не знаю, сколько времени я пребывал в этом исступлении, не теряя надежды, что меня услышат снаружи и придут спасти, но времени явно прошло немало. Меня начали одолевать сомнения в характере повреждений корабля, ведь за это время он уже должен был утонуть, ну или хотя бы дать ощутимый крен, а если учесть, что моя каюта находилась на самом нижнем ярусе, то вода уже должна была добраться до нее. Но ничего такого не было, корабль продолжал оставаться на плаву, а журчание в трюме прекратилось, его сменил странный треск и глухие удары, значит, кто-то его и монтировал. Выходит, что пробоина была несущественной, и судну удалось сохранить плавучесть. «Стюарт, объясните же, наконец, что случилось?» Отчетливо произнес мужской голос за моей дверью. «Успокойтесь, господа, прошу вас, сохраняйте спокойствие. Вас ведь знакомили с правилами техники безопасности?» «Знакомили. Надеваем жилетики и дружненько-дружненько поднимаемся наверх», ответил дрожащий голос стюарда. «Скажите же, в конце концов, что произошло?» Нервно выкрикнула какая-то пассажирка. «Мы тонем или что?» «Спокойно, женщина, не сейте панику, никто не тонет. Но правила безопасности есть правила безопасности. Если будем их соблюдать, то никто не пострадает, я вам обещаю». Волнение пассажиров на палубе усиливалось, рокотали ролики открываемых дверей, слышалась возня и шуршание. Люди спешно собирали самое необходимое и облачались в жилеты. «Эй, я здесь, я не могу открыть дверь!» — продолжил биться я. «Там кто-то в каюте заперт!» — меня услышала какая-то женщина. «Стюарт, надо помочь человеку!» «Разберемся, уважаемая, разберемся!» «Олег, Олег! Хорош там дурью мается, иди проверь 24-ю, там, кажется, застрял кто-то!» «Иду!» «Ну, слава богу, наконец-то!» Я тут же обрел небывалый прилив сил, продолжив кричать с удвоенным рвением. «Да, я здесь! Помогите мне дверь открыть!» «Спокойно, спокойно, не кричите! Я вас слышу!» — ответил мне сердитый голос. Потом кто-то безуспешно попытался открыть дверь, пыхтя и бормоча ругательства. «Что, не получается?» «Вот зараза! Тут перегородку выгнуло! Хреново дело! Ломать надо! В общем, поступим так. Вы только не паникуйте, ладно? Я сейчас схожу за инструментом и вас открою. Договорились? Только без паники!» «Ладно, ладно! Вы, главное, меня тут не бросайте!» «Не переживайте, я скоро». Опустившись на пол, я прислонился спиной к двери и слушал звуки, доносящиеся из коридора. «Так, все собрались?» – прозвучал голос стюарды. «Никого в каютах не осталось?» «Отлично. Все, теперь давайте за мной бодренько, бодренько, не волнуйтесь. У нас не Титаник, у нас шлюпок хватит на всех». «Надеемся!» – воскликнул какой-то мужик и нервно засмеялся. «Шлюпки?» – прошептал я, и сердце мое защемило. «Значит, все-таки тонем». «Мы не тонем», — словно услышал мой голос Стюарт. «Произошла непредвиденная авария, которая вынуждает нас обеспечить эвакуацию пассажиров. На всякий случай. После осмотра последствий аварии, если опасности для вашей жизни не обнаружатся, вы все вернетесь на борт. Успокойтесь». «Эй, подождите, подождите!» — послышался новый голос. «Наверх пока нельзя». «Почему?» «Что значит нельзя? Мы не хотим создавать толчею». «Ага, сейчас все сядут в шлюпки, а мы тут проторчим, пока не утонем». «Никто не утонет. Держите себя в руках». «У меня там двое детей на дискотеку пошли. Что там с ними?» «На дискотеке никто не пострадал. Вообще никто не пострадал. Это обычное дежурное требование предосторожности». «А что тогда бухнуло так сильно? Это был взрыв? Какой-то теракт?» «Выясним, все выясним. Саныч, ну-ка, можно тебя на пару слов? Успокойтесь, господа товарищи. С вашими родственниками все в порядке. И с вами тоже ничего не случится. Не создавайте паники, ради бога». Шаги двух пар ног приблизились к моей каюте. Воспоминания неожиданно оборвались. Евгению потребовалось взять небольшую паузу, чтобы упорядочить мысли. В ту минуту, когда двое членов экипажа подошли к моей двери, я грешным делом подумал, что сейчас они займутся моим вызволением, но они обо мне даже не думали, — продолжил он. Их заботы были связаны с чем-то совершенно другим. Я хотел напомнить о себе, но, подслушав их беседу, моментально примолк. «Куда ты их собрался вести, идиот?» — злым шепотом произнес один из говоривших. «Как куда? Наверх? Все по инструкции». «Ты хоть соображаешь, что творишь? Разве не знаешь, что там сейчас происходит? Нельзя туда людей пускать, если не хотим дополнительных жертв». «Так, все, сколько можно здесь стоять?» — не выдержал кто-то из пассажиров. «Эй, эй, куда вы пошли? Нельзя, стойте!» Послышалась возня, шарканье подошв, стук, а затем чьи-то душераздирающие вопли. «Запритесь в каютах, немедленно!» — срывающимся голосом прокричал Стюарт. Что-то грохнулось на пол за дверью моей каюты. Я обернулся и припал глазом к узенькой дверной щелке, но рассмотреть мне ничего не удавалось. Тем временем в коридоре разыгралась настоящая битва. Судя по раздающимся время от времени возгласам, было понятно, что пассажиры ведут неравный бой с какими-то ужасными существами. «Мамочки, да что же это такое? Берегитесь! Чьи это щупальца? Они утащили моего мужа, помогите же кто-нибудь! Что это за чудовище? Откуда они появились? Рубите, рубите его!» Сначала мне показалось, что все на корабле вдруг разом сошли с ума. Разум отказывался верить в то, что на судно могли проникнуть какие-то потусторонние твари. Да и сейчас это звучит как нонсенс. И лишь когда я услышал что-то хищное рычание, не похожее ни на один звериный голос, тогда мною окончательно овладел пронизывающий первобытный ужас. Я забился в угол подальше от двери и напряженно вслушивался в то, что творилось на корабле. И это было для меня страшным испытанием. Кошмарное ощущение, что я нахожусь в какой-то герметичной капсуле, пойманной ею, и одновременно с этим защищенный от творящегося вокруг апокалипсиса. Несколько раз кто-то подходил к моей двери, звучно принюхивался и царапал ее снаружи. Меня чувствовали, но не могли достать. Но и нужды в этом не было, так как свободной добычи на корабле имелось предостаточно. Буквально через стенку от меня в соседней каюте тем временем кого-то терзали. Я слышал мольбы о помощи и предсмертные стоны, но ничего не мог предпринять. Неведомые монстры расправились с пассажирами зеленой палубы довольно быстро. Минут через 20 после их проникновения на нижний ярус затихли последние человеческие крики. Потом слышалось лишь злобное хрюканье и вой адских существ, пожиравших свои жертвы и дерущихся друг с другом за добычу. Столь быстрая победа была обусловлена изолированностью нижней палубы. Людям некуда было бежать, все выходы наверх оказались заблокированы вторгающимися монстрами. И тем не менее, как выяснилось позже, в тот вечер дьявольские отродья не смогли перебить на моей палубе абсолютно всех. Благодаря усилиям одного из выживших матросов, нескольким туристам удалось спрятаться в трюме. Таким образом, они прожили дольше остальных. В течение 5 последующих дней я слышал их голоса, доносящиеся снизу. «Значит, попытки сопротивляться не всегда были безуспешными?» — спросила Ольга. «Самые удачные из них лишь откладывали страшный финал. Никто не продержался дольше меня. Рано или поздно всех сопротивляющихся постигала одна и та же участь». «Что было дальше? Продолжай». Переполненный ужасом, я сидел на своей койке, сгорбившись и дрожа, как осиновый лист, слушая шум непонятной канители, творящейся наверху. Потом я услышал, как заскрипели шлюпбалки, и мне стало понятно, что эвакуация все-таки продолжается. Тут я вспомнил об иллюминаторах. Странно, но почему-то до этого момента мне не приходило в голову открыть их. Иллюминаторы достаточно широки, чтобы можно было выбраться через них наружу. Но куда выбираться, если за бортом только море, а я понятия не имел, в какой стороне находится ближайший берег, и сколько нужно до него плыть. Однако, услышав скрежет талии, я вновь воспылал надеждой на спасение. Если спускают шлюпки, значит, можно присоединиться к уцелевшим. Я моментально открыл иллюминатор и, высунувшись из него, окинул взглядом борт Эвридики. Туман сильно ограничивал видимость, но было видно, как сверху медленно спускаются спасательные шлюпки. Корабль стоял на месте, как вкопанный. Волнение на море было минимальным, и поэтому единственную опасность для спускаемых шлюпок представляли сами пассажиры, которые, судя по всему, дико паниковали. На верхней палубе творилось что-то жуткое. Все кричали, топали, дергали леерные ограждения. Кто-то прыгнул за борт, или же его просто вытолкнули. Я пытался разглядеть, куда упал этот человек, но на поверхности никто не показался. Потом где-то наверху разбилось окно, и его осколки градом посыпались в воду. Шлюпки заполнялись не полностью, так как люди сильно торопились и спускали их раньше времени, не дожидаясь остальных пассажиров. Некоторые из тех, кто не успели занять место в шлюпках, спрыгивали в них с палубы, грозя оборвать тали. Очевидно, народу на прогулочной палубе столпилось слишком много. Уцелевшие продолжали прибывать, в то время как площадь палубы была ограничена и не могла одновременно вместить такую толпу. Там образовалась давка. Люди буквально висели на леерах, которые в конце концов не выдержали и оборвались. Точно горох пассажиры посыпались вниз, в море. Некоторые пытались зацепиться за порванное заграждение, некоторые за спускаемую шлюпку. В итоге кормовые тали одной из шлюпок оторвались, и она, так и не спустившись до воды, встала на попа, буквально вытряхнув из себя людей, успевших занять в ней места. Неподалеку от моего иллюминатора тем временем спускалась другая шлюпка. Увидев ее, я начал махать рукой и закричал: «Пожалуйста, возьмите меня!» Какой-то парень, сидевший на носу, мельком взглянул на меня и отмахнулся. Я попытался дотянуться до шлюпки, но она была слишком далеко. Тогда мне в голову пришла мысль выпрыгнуть из иллюминатора в море и вплавь добраться до шлюпки. Хорошо, что я вовремя остановился. Не успев до конца протиснуться через иллюминатор, жилет был очень широким и зацеплялся за края. Я увидел, как сверху, подобно черным лианам, бесшумно спускаются необычные отростки щупальца, которые, нащупывая людей в шлюпках, тут же обвивали их и утягивали наверх. Одно из этих щупалец заскользило по борту возле моего иллюминатора, и я чудом увернулся от него, юркнув обратно в каюту. Спасительная шлюпка поспешно отходила от борта корабля, и страшные стебли уже не могли до нее дотянуться. С тоской и оцепенением я смотрел, как эти счастливцы отплывают от Эвридики, ставшей в одночасье воплощением истинного кошмара. Но счастье их длилось недолго. Сначала под водой что-то засветилось, потом на поверхности показался фонарик на длинном стебельке, похожий на перископ подводной лодки. Одинокая лампочка какое-то время освещала отплывающую шлюпку. Наконец, та остановилась, и я с содроганием увидел, что вокруг нее образовался водоворот, оказавшийся чудовищным жерлом огромной разверзшейся пасти. Эта пасть засасывала воду, подобно гигантской сливной трубе в ванне, из которой выдернули пробку. Когда вся вода из-под лодки ушла, широченные челюсти с треском захлопнулись, буквально смяв шлюпку вместе с пассажирами. Когда подводный монстр ушел обратно в глубину, на поверхности осталось плавать лишь несколько щепок, да чей-то окровавленный жилет. Спастись было негде. Не только корабль, но и все море вокруг него кишело всевозможными смертоносными существами. Вторую шлюпку постигла такая же незавидная участь. Увидевшие это пассажиры третьей, удачно спущенной шлюпки, теперь уже пытались вернуться обратно на Эвридику, хватаясь за оторванные леера и карабкаясь наверх. Началось истинное сумасшествие. Те, кто оставались на палубе, пытались покинуть корабль, в то время как те, кому это удалось, напротив, желали вернуться обратно на него. В итоге шлюпка так и стояла возле борта, пока в море не появилась новая тварь, напоминавшая смесь акулы и касатки, только без спинного плавника. Жуткая рыба не сразу атаковала шлюпку. Сначала она плавала взад-вперед возле самой поверхности, поднимая буруны своим тупым кувалдообразным набалдашником на морде, похожим на гигантскую опухоль. Затем вдруг сделала широкий разворот и пошла на таран. Округлая кувалда, венчавшая уродливую голову акулы-монстра, без труда пробила борт шлюпки, расколов ее надвое. Но даже после этого, сохранив инерцию, она так сильно ударилась в борт корабля, что корпус Эвридики содрогнулся. Чудовище пережило это столкновение вполне благополучно. Оно спокойно сделало круг и вновь направилось к тонущим обломкам шлюпки, среди которых барахтались пассажиры. Я видел, как эта рыба, длиной в четверть корабля, завалилась на бок, выставив на поверхность свой круглый грудной плавник, и разинула пасть, устремившись к своей добыче. Она заглатывала людей целиком, с запрограммированной методичностью, а тем временем из черных глубин моря поднимались новые инфернальные чудеса в виде раскидистых спрутов, по форме напоминавших торчащие из воды исполинские кисти рук с необычайно тонкими, длиннющими, извивающимися пальцами, на кончиках которых то и дело разевались клювастые рты. Они без труда хватали людей, карабкающихся по леерам. Некоторые пальцы плевались бесцветной жидкостью, которая при попадании на открытую поверхность начинала шипеть и дымиться. С людей, обрызганных этим веществом, лохмотьями слазила кожа. Дико крича, они срывались с борта и падали в море, но их прямо на лету подхватывали жадные клювы пальцев щупалец. Один из таких отростков завис перед моим иллюминатором. Клюв угрожающе раскрылся, и я не стал испытывать судьбу, задраив иллюминатор так быстро, как только смог. Тут же в стекло брызнула та самая шипящая гадость, от которой стекла лишились прозрачности, и оба иллюминатора с той поры перестали открываться. Больше я не видел того, что творилось снаружи, и все, что мне оставалось, это слушать. И вот тут я услышал голос Хо. Его злобное уханье присоединилось к многоголосому ору хищников и их жертв. Но оно выделялось из общей какофонии, оно было намного страшнее. Я лишь догадывался, что за кавардак разворачивался на верхних палубах корабля. Наверное, Хо вступила в схватку с взорвавшимися тварями, дабы показать, кто истинный хозяин Эвридики. Теперь уже все чаще были слышны предсмертные крики сумеречных чудовищ, осмелившихся вступить в схватку с Даркином. Твари вылетали из окон, прошибая их собственными головами. Хо неистовствовала со страшной силой, от него нельзя было скрыться. И менее чем через час после триумфального появления, пальма первенства перешла к нему безоговорочно. Чудовища заметно притихли. Теперь расправу над уцелевшими пассажирами продолжила Хо. Оно действовало более изощренно, его не устраивало быстрое растерзание, ему было необходимо компенсировать утраченное время сполна. Уж не знаю, какие экзекуции оно там придумывало, но крики его жертв были невыносимыми. Адская вакханалия продолжалась почти до рассвета, но даже когда возня наверху прекратилась, я все еще слышал чьи-то стоны и плач. В первый день после ночной резни на Эвридике уцелевшие пассажиры, спрятавшиеся в трюме, предприняли первую попытку выбраться из своего укрытия. Я слышал их голоса, доносившиеся снизу. Прильнув к полу, я слушал, как они осторожно договариваются о своих действиях, как вооружаются, чем попало, как поднимаются наверх по лестнице, открывают тяжелую дверь и осторожно продвигаются по коридору. Им хватило ума отправить на разведку двоих. Эти двое ушли и не вернулись. Оставшиеся внизу ждали их минут 40, после чего решили отправиться следом. Но тут, где-то наверху, раздался протяжный крик, заставивший остальную группу немедленно ретироваться обратно в трюм. А когда на море опустилась ночь, Хо вернулась и продолжил свое пиршество. Опять на верхних палубах слышались вопли и стоны, от которых кровь застывала в жилах. Хо очень экономно расходовала свой пищевой запас, съедая по паре человек за ночь. Оставшимся оно сохраняло жизнь до следующей трапезы. Видимо, бедняги были парализованы или же находились в сомнамбулическом состоянии. Этим объясняется тот факт, что они даже не пытались спасаться бегством и дожидали своей участи, как овцы на скотобойне. Кстати говоря, Хо отлично знала о туристах, спрятавшихся в трюме, но даже не пыталась их достать. А все потому, что она прекрасно осознавала тот факт, что рано или поздно они выйдут оттуда сами. Потому что без воды и пищи им долго не протянуть. Следовательно, ими будут предприниматься новые вылазки с целью раздобыть необходимую провизию. Обращая внимание на такие моменты, я сразу отметил, что на арене появился не просто голодный плотоядный зверь, а существо, наделенное интеллектом, не уступавшим человеческому. Оно знало про тебя? Вероятнее всего, просто я был оставлен на десерт. Сначала оно разделалось с остатками пассажиров наверху. Затем, спустя 5 суток, умирающие от голода и жажды узники трюма вновь предприняли отчаянную попытку выбраться наверх. Их участь была такой же страшной, как и у остальных. Хо не пощадила никого. Крики несчастных жертв стихли на 10-й день с момента, когда Эвридика была оккупирована сумеречной нечистью. 10 дней, задумалась Ольга. Да. У тебя появилась какая-то догадка? Нет. Пожалуй, нет. Продолжай. После того, как затих голос последнего человека на корабле, воцарилась странная тишина, как будто все монстры, включая Хо, насытившись, покинули его. В какой-то момент я начал в это верить, но вскоре понял, что кошмар для меня еще только начинается. Завершив свою кровавую оргию, Хо начала потихоньку подбираться ко мне. Сперва оно никак себя не проявляло, скорее всего, вело обычное наблюдение. Запасы продуктов в моей каюте исчерпались уже на 3-й день. Благо, мой сосед-корабейник привык путешествовать с размахом и набрал провизии, как будто для похода на Северный полюс. Ему-то еда уже не требовалась, а мне этот запас позволил продержаться до конца недели. Бутылка водки, обнаруженная в его багаже, весьма пригодилась для снятия нервного перенапряжения, но потом закончились продукты и у моего соседа. Я уже приготовился к тому, что меня ожидает мучительная смерть от жажды, хотя, по правде говоря, все еще лелеял надежду на то, что меня спасут. И вот тут, проснувшись однажды утром, я обнаружил у себя на столе какой-то сверток. Как он попал ко мне в каюту, было совершенно непонятно, но в нем оказалась какая-то нехитрая снеть и бутыль минеральной воды. Вот таким образом с этого дня меня начали подкармливать, как подопытного кролика. Хо делал это, разумеется, не по доброте душевной, просто моя преждевременная смерть была не в его интересах. Я не мог убежать, не мог спрятаться, не мог даже умереть, а оно появлялось каждую ночь. Каждую проклятую ночь. Я и сейчас помню нашу первую встречу. Первый кошмар приснился мне через 3 дня после того, как я остался последним человеком на опустевшей Эвридике. Тогда мне еще не была известна природа этого сна. Да я об этом и не задумывался, постаравшись забыть страшный сон как неприятную бессмыслицу. Но на следующую ночь кошмар повторился. Вернее, он был уже другим, но суть его оставалась прежней. Что-то упорно пыталось вскрыть мой разум, как консервную банку. Наводняло мысли самыми изощренными страхами, издевалось. «Тебе тяжело говорить об этом? Давай остановимся». В ту ночь я во что бы то ни стало решил поймать его с поличным. Оно должно было принести мне еду в очередной раз. Оно никогда не нарушало своей периодичности. Действовало как автомат. Я не сомневался, что в ту самую ночь оно должно было появиться. Должно было, черт побери, и я ждал, ждал его. Лежал и притворялся спящим, а сам вслушивался в каждый шорох, в каждый шелест. Мне было страшно. Так страшно, что ты и представить себе не можешь. Но я ждал, я хотел увидеть его. И вот что-то зашевелилось в темноте. Я приоткрыл глаза и тут же заметил, как дверная ручка медленно отповорачивается. Дверь, которая была намертво заблокирована, теперь открывалась. Она открывалась, представляешь? Хо открывала ее не полностью. Оно создавало щель, достаточную лишь для того, чтобы сквозь нее можно было протащить пакет с продуктами. Ему же самому не требовалось даже и такой щели, ведь оно умело протекать сквозь любые, даже самые узкие отверстия, как вода. Навскидку я сразу же определил, что мне не удастся протиснуться в эту щелку. Однако сознание упорно не желало с этим мириться. Мне хотелось только одного – вырваться из заточения. Это безумное желание было выше осмотрительности. Тогда я вскочил с кровати и ринулся вперед, очертя голову. Но тут мне навстречу. Женя. Я был ослеплен светом его глаз. Оно остановило меня и отбросило назад, даже не прикоснувшись. Сразу мне не удалось его рассмотреть. Я видел только глаза. Только глаза. Женя, хватит. Я больше не хочу. Пожалуйста. Пожалуйста. Не надо. Остановись. Я приказываю. Закричала Ольга, не зная, что еще противопоставить лавинообразно нарастающей истерике Евгении. Мечущиеся потоки бредовых воспоминаний тут же прекратили и растаяли в сумраке, которые в свою очередь всосали в себя пористые серые стены замкнутого кубического помещения. В углу Ольга увидела сгорбившегося Женю, который сидел на полу, уткнувшись лбом в колени. Посреди пространственного куба возвышался вращающийся стол, чьи ножки не касались пола. Он освещался тусклой лампочкой, светившей под потолком. «Эй, ты как?» – позвала приятеля Ольга. «Нормально», – ответил тот себе в колени. «Что-то не похоже». Девушка подошла к столу и принялась рассматривать предметы, произвольно разложенные на нем. Там были мотоциклетный шлем, белая роза, красный рак, рыбацкий поплавок, оловянная фигурка дракона и еще несколько разнообразных предметов, не имевших между собой никакой связи. «Где мы?» «У сокровенных врат». «Врат? Куда?» «В эндосферное подпространство. Мой последний аргумент». «Эндосферное? Не мог бы ты выражаться попроще?» «Куда уж проще. Экто – снаружи, эндо – внутри. Эндосфера – внутреннее пространство. Чего тут непонятного? Врата ведут внутрь, в раку моей души». «Может быть, тебе все это кажется столь простым и само собой разумеющимся? Но не забывай, что я впервые столкнулась со всей этой запредельщиной. Не делай из меня дуру, запутывая своими хитроумными формулировками. Какие еще врата? Я не вижу здесь никаких врат». «Не всякий может их увидеть. Тогда бы они не были сокровенными. Вот, смотри». Подняв руку, Евгений начертил пальцем в воздухе какой-то символ, который засиял золотистыми сверкающими блестками и полетел по воздуху к противоположной стене. Достигнув стены, золотой иероглиф выплеснулся на нее, стекая вниз расползающимися огненными линиями, которые упорядоченно нарисовали светящуюся дверь. «Па-бам!» – пропел Евгений. «Красиво!» «И что дальше? Врата появились, хотя, если честно, то они больше похожи на обычную дверь, и она закрыта», – констатировала Ольга. «Для того, чтобы открыть врата, нужен пароль. Это слово является образцом всего сущего». Из стены рядом с Ольгой выдвинулась длинная полка с подсвеченными ложбинками. «Нужно выложить особые предметы в определенном порядке, так, чтобы они слагали пароль. Предмет отождествляет суть. Суть обозначается литерой. Из букв складывается слово, открывающее дверь». «Мне некогда корпеть над головоломками». «Знаю. Я скажу тебе последовательность. Выкладываю предметы строго по очереди. Итак, очки символизируют познание. Буква «П». Поплавок символизирует азарт. Буква «А». Рак символизирует размеренность. Буква «Р». Клубок шерстяных ниток символизирует архаичность. Буква «А». Дракон символизирует древность. Буква «Д». Самолет символизирует изобретательность. Буква «И». Шлем мотоциклиста символизирует гонку. Буква «Г». Роза символизирует манеры. Буква «М». И, наконец, монета символизирует ассигнование. Буква «А». Получилось слово «парадигма». Ольга положила монету в последнее углубление на полке. Евгений с улыбкой кивнул. Дверь вспыхнула и бесшумно отворилась. Помещение тут же наполнилось свежим, бодрящим воздухом. «Что ты приготовил на этот раз?» – спросила Ольга. «Войди, и сама увидишь». «Надеюсь, что сегодня никуда падать не придется». С этими словами она подошла к двери и осторожно выглянула наружу. За дверью простиралось гладкое поле, покрытое фиолетовым песком. Над головой раскинулось бледно-голубое небо, лишенное облаков. Более в этом пустынном мире ничего не было. Напрасно Ольга ожидала подвоха, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь на безупречно чистом горизонте. Что это за место? Вместилище. Светоч начала и конца. Отсюда все выходят, и сюда же все возвращаются. Так значит, это самое священное место? Но здесь же ничего нет. Почему нет? А как же я? Оля обернулась и вопросительно посмотрела на Евгения, который стоял позади нее, спрятав руки в карманы. «Ты?» «Ну да, разве этого мало?» «Просто я думала». «Думала увидеть здесь что-то необычное? Какой-то очередной иллюзорный мир?» «Нет, солнце мое. В этот раз никаких иллюзий. Теперь все будет только по существу. Я же сказал, что это эндосфера, внутренний мир. Он скрыт во мне, поэтому кажется, что его нет. Это запретная территория. Сюда нет доступа никому. Ты первая получила такую привилегию». «Отрадно. Но разве те иллюзорные миры не являлись воплощениями твоего внутреннего мира?» «Видишь ли, хоть иллюзии являются в действительности порождениями внутреннего мира, но они созидаемы. Их конструируешь из отборных материалов, используя свои мысли, чувства, фантазии. Но они не являются духовным миром, лишь его идеалистичной картинкой. Это как кино и жизнь. В фильмах все артисты предельно опрятные и мастерски загримированы. Не люди, а ожившие иллюстрации. В жизни же все иначе и гораздо более прозаично. Без грима, пудры, косметики, шикарных париков и потрясающих костюмов все эти суперзвезды выглядят неприметно и буднично. Ничуть не лучше, чем рядовые обыватели. Но истина кроется не в кинематографическом исполнении, а в непосредственной жизни, со всей ее бытовухой и несовершенством. Я старался показать тебе идеальные образы, лишенные каких-либо изъянов, но это неправильно. Нечестно по отношению к тебе». «Именно поэтому я и хочу быть предельно откровенен и показать все как есть. И это должно помочь нам избавиться от непониманий, чтобы лучше узнать друг друга». «А может, не надо? Не сейчас?» «Сейчас или никогда. Приготовься к новому открытию. Ты увидишь, что собой представляет обычная человеческая душа, без прикрас и поэтических эпитетов. Душа, как она есть». «Ты уверен, что хочешь мне ее показать?» «Да, она открыта, входи». «Знать бы еще как!» Евгений прикоснулся пальцем к веку правого глаза. «Сюда, просто запрыгни». «Запрыгнуть? Куда? Тебе в глаз?» Ольга рассмеялась. «Шутишь?» «Какие уж тут шутки. Иного способа проникнуть в душу не существует. Глаз — это зеркало души». «Но как? Как мне туда запрыгнуть?» «Просто подпрыгни, оттолкнись от земли, этого достаточно». «Ну, хорошо. Надеюсь, что ты надо мной не издеваешься, иначе...» «Просто подпрыгни», — терпеливо повторил Евгений. Ольга сделала шажок назад, глядя в глаза своему визави, она вздохнула и подпрыгнула на месте. В тот же момент, словно невидимой рукой, ее подхватила невероятная сила и потащила наверх. Но, впрочем, наверх ли? Евгений начал увеличиваться в размерах, становясь поистине гигантским. Или же она, Ольга, становилась все меньше и меньше, превращаясь в крохотную букашку. Пространство переместилось на 90 градусов. Теперь то, что было впереди, располагалось внизу. И Оля начала падать, повинуясь силе притяжения новой поверхности. Этой поверхностью теперь был Евгений, чье поистине колоссальное лицо, подобно причудливому ландшафту, вырисовывалось далеко внизу замысловатым рельефом. Летя в затяжном прыжке, девушка разглядывала с высоты своего необычайного падения широкую равнину щеки, раскинувшуюся у подножья внушительного горы носа с пещерами ноздрей. Но поразительнее всего выглядело неукротимо приближающееся блестящее моргающее озеро правого глаза с обеих сторон, обрамленное темной чешуйчатой порослью ресниц. На мгновение Ольгой овладел страх, а вдруг веко захлопнется прямо перед ней, и она разобьется об него. Но опасение оказалось напрасным. Глаз раскрылся на всю ширину, готовый впустить ее в свою таинственную глубь. Приняв вертикальное положение и зажмурив глаза, Вершинина выставила руки вперед и с изяществом заправской ныряльщицы рассекла ладонями выпуклую, отливающую перламутром поверхность глазного яблока. Хрустальная гладь разошлась в разные стороны, ровными окружностями волн, пропуская проходящее сквозь роговицу тело Ольги, после чего сомкнулась над ее ступнями с вязким всплеском.